Клод Фролло. Действительно, Клод Фролло был личностью незаурядной. Он принадлежал к одной из тех семей среднего круга, которые на непочтительном языке прошлого века именовались либо именитыми горожанами, либо мелкими дворянами. Это семейство унаследовало от братьев Пакле ленное владение Тиршап, сюзереном которого был епископ Парижской. 21 дом этого поместья был в 13 столетии предметом нескончаемых тяжб в консисторском суде. Владелец этого поместья, Клод Фролло, был одним из 140 феодалов, имевших право на взимание арендной платы в Париже и его предместьях. Благодаря этому, много времени спустя его имя значилось в списках, хранившихся в Сен-Мартен-де-Шан между владением Танкарвиль, принадлежавшим Франсуа Лерецу, и владением Турского коллежа. Когда Клод Фролло был еще очень мал, родители предназначили его для духовного звания. Его научили читать по латыни и воспитали в нем привычку опускать глаза долу и говорить тихим голосом. Он был заключен отцом в коллеж Торши, в университет, где он и рос, склонившись над требником и лексиконом. Он был грустным, тихим, серьезным ребенком, прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций, мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке давать оплеухи и драть за волосы, и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года, который летописцы внесли в хронику под громким названием «Шестая университетская смута». Он редко дразнил бедных школяров коллежа Монтегю их ермолками, из-за которых они получили свое прозвище, или стипендиатов коллежа Дормана за их танзуры и одеяния из голубого и фиолетового сукна, голубого и бурого цвета, как сказано в хартии кардинала четырех корон. Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения на улице Сен-Жан-де-Бове. Первым школяром, которого, начиная лекцию о каноническом праве, замечал аббат Сен-Пьер-де-Валь, был Клод Фролло. Приросший к одной из колонн против кафедры в школе Сен-Вандрежезиль, вооруженный роговой чернильницей, покусывая перо, Клод что-то писал в лежавшей на его потертых коленях тетради, для чего зимой ему приходилось предварительно согревать дыханием пальцы. Первым слушателем, которого доктор истории церковных установлений, мессир Миль Дилье, видел каждый понедельник утром, был все тот же Клод Фролло. Запыхавшись, Клод прибегал как раз, когда отворялись двери школы Шеф-Сен-Дени. И уже в 16 лет юный ученый мог помериться в теологии мистической с любым отцом церкви, в теологии канонической с любым из членов собора, а в теологии схоластической с доктором Сорбонной. Покончив с богословием, он принялся изучать церковные установления, начав со свода сентенций. Он перешел к капитуляриям Карла Великого. Терзаемый жаждой научных знаний, он поглотил одну за другой декреталии епископа Гиспальского Теодора, епископа Вормского Бушара, декреталии епископа Шартрского Ива, свод Грациана, пополнившего капитулярии Карла Великого, затем сборник Григория IX и «Супер Спецула», название папской буллы, послание Гонория III. Он разобрался в этом обширном и смутном периоде возникновения и борьбы гражданского и канонического права, происходившей среди хаоса средних веков, в периоде, который открывается епископом Теодором в 618 году и заканчивается папой Григорием IX в 1227 году. Переварив Декреталии, он набросился на медицину и на свободное искусство. Он изучил науку лечебных трав, науку целебных мазей, приобрел основательные сведения в области лечения лихорадок, ушибов, ранений и нарывов. Жак Депар охотно выдал бы ему диплом врача, Ришар Гелен — диплом хирурга. С таким же успехом он прошел все ученые степени свободных искусств — лиценциата, магистра и доктора. Он изучил латынь, греческий и древнееврейский, тройную премудрость, мало кому знакомую в те времена. Он был поистине одержим лихорадочным стремлением к приобретению и накоплению научных богатств. В 18 лет он окончил все 4 факультета. Молодой человек полагал, что в жизни есть одна лишь цель — наука. Как раз в это время, а именно знойным летом 1466 года, разразилась страшная чума, которая в одном лишь Парижском округе унесла около 40 000 человек, в том числе, как говорит Жан де Труа, метра Арну, королевского астролога, который был весьма добродетелен, мудр и доброжелателен. В университете распространился слух, что особенно сильное опустошение эпидемия произвела среди жителей улицы Тиршап. На этой улице, в своем ленном владении, жили родители Клода Фролло. Охваченный тревогой, юный школяр поспешил в родительский дом. Переступив порог, он застал и мать, и отца уже мертвыми. Они скончались накануне. Его брат, грудной ребенок, был еще жив. Брошенный на произвол судьбы, он плакал в своей колыбели. Это было все, что осталось от его семьи. Юноша взял младенца на руки и задумчиво вышел из дома. До сих пор он витал в мире науки, теперь он столкнулся с действительной жизнью. Эта катастрофа перевернула жизнь Клода, оказавшись в 19 лет сиротою и одновременно главой семьи. Он почувствовал, как жесток переход от ученических мечтаний к будням. Проникнутый состраданием, он полюбил ребенка, своего брата, страстной, преданной любовью. Это человеческое чувство было необычным и отрадным для того, кто до сих пор любил только книги. Новая его привязанность оказалась очень сильной. Для нетронутой души это было нечто вроде первой любви. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых он почти не знал, бедный школяр, зарывшись в книги и как бы замуровавшись в них, томимый жаждой учения и познания, поглощенный запросами ума, обогащаемого наукой, отданный во власть воображения, питаемого чтением книг, не имел времени прислушаться к голосу сердца. Младший брат, лишенный отца и матери, это малое дитя, так внезапно, словно с неба свалившееся ему на руки, преобразило его. Он понял, что в мире существует еще что-то, кроме научных теорий Сорбонны и стихов Гомера. он понял, что человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, не что иное, как неодушевленный, дребезжащий, скрипучий механизм. Но, будучи еще в том возрасте, когда одни иллюзии сменяются другими, он вообразил, что в мире существуют лишь кровные семейные привязанности, и что любви к маленькому брату совершенно достаточно, чтобы заполнить существование. Он полюбил маленького Жоана со всей страстью уже сложившейся глубокой натуры, пламенной и сосредоточенной. Это милое слабое существо, прелестное, белокурое, румяное, кудрявое. Это осиротевшее дитя, не имевшее иной опоры, кроме другого сироты, волновало его до глубины души. Привыкший все осмысливать, он с бесконечной нежностью стал размышлять о судьбе Жоана. Он заботился и беспокоился о нем, словно о чем-то очень хрупком и драгоценном. Он был для ребенка больше, чем братом. Он сделался для него матерью. Малютка Жоан лишился матери, будучи еще грудным младенцем. Клод нашел ему кормилицу. Кроме владения Тиршап, он унаследовал после смерти отца другое владение, Мулен, сюзереном которого был владелец квадратной башни Жантильи. Это была мельница, стоявшая на холме возле замка Винчестер-Бесетра, неподалеку от университета. Жена мельника в то время кормила своего здоровенького младенца, и Клод отнес к мельничихе маленького Жоана. С той поры, сознавая, что на нем лежит тяжелое бремя, он стал относиться к жизни гораздо серьезнее. Мысль о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и целью всех его научных занятий. Он решился посвятить себя воспитанию брата, за которого он отвечал перед Богом, и навсегда отказался от мысли о жене и ребенке. Он видел свое личное счастье в благоденствии брата. Он еще сильнее укрепился в мысли о своем духовном призвании. Его душевные качества, его знания, его положение вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери церкви. 20 лет он, с особого разрешения папской курии, был назначен священнослужителем собора Парижской Богоматери. Самый молодой из всех соборных священников, он служил в том пределе храма, который называли «Алтарь лентяев», потому что обедня служилась там поздно. Еще глубже погрузившись в свои любимые книги, от которых он отрывался лишь для того, чтобы на часок пойти на мельницу, Клод Фролло, благодаря своей учености и строгой жизни, какую редко ведут в его возрасте, скоро снискал уважение и восхищение всего клира. Через клириков слава его, как ученого, распространилась среди народа. Впрочем, как это часто случалось в те времена, здесь его слава обернулась репутацией чернокнижника. Так вот, в это утро, на Фоминой неделе, только что отслужив обедню в упомянутом пределе лентяев, находящемся возле входа на хоры справа от Нефа, близ статуи Богоматери, и направляясь к себе домой, Клод обратил внимание на старух, визжавших вокруг яслей для подкидышей. Он подошел к жалкому созданию, вызывавшему столько ненависти и угроз. Вид несчастного, уродливого, заброшенного существа, потрясшая его мысль, что если бы он умер, то его любимого братца Жоана тоже могли бы бросить в ясли для подкидышей, все это взяло его за сердце, Острое чувство жалости переполнило его душу. Он унес подкидыша к себе. Вынув ребенка из мешка, он обнаружил, что это действительно уродец. У бедного малыша на левом глазу оказалась бородавка. Голова ушла в плечи, позвоночник изогнут дугой, грудная клетка выпечена, ноги искривлены. Но он казался живучим, и хотя трудно было понять, на каком языке он лепетал, его крик свидетельствовал о здоровье и силе. Чувство сострадания усилилось в Клоде при виде этого уродства. Он дал себе обет из любви к брату воспитать ребенка. Каковы бы ни были впоследствии прегрешения Жиана, их заранее искупал тот акт милосердия, который был совершен ради него. Это был как бы надежно помещенный капитал благодеяний, которым он заранее обеспечивал маленького баловня. Сумма добрых дел, приготовленная заблаговременно, на случай, когда его брат будет испытывать нужду в этой монете, единственной, которую взималась плата за вход в райские врата. Он окрестил своего приемыша и назвал его Квазимода. У католиков первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье, Квазимода, означает по латыни «как будто». Это бы почти. То ли в память того дня, когда нашел его, то ли желая этим именем выразить, насколько несчастное маленькое создание несовершенно, насколько начерно оно сделано, действительно, Квазимода, одноглазый, горбатый, кривоногий, был лишь почти человеком.